Анна Ахматова. «Сколько раз я проклинала». Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. «Сколько раз я проклинала это небо, эту землю, этой мельнице замшелой, тяжко машущие руки, а во флигеле покойник, прям и сед лежит на лавке. Как тому назад 3 года?» Так же мыши книги точат, так же влево пламя клонит стеариновая свечка и поет, поет постылый бубенец нижегородский незатейливую песню о моем веселье горьком, а раскрашенные ярко прямо стали георгины вдоль серебряной дорожки, где улитки и полынь. Так случилось, заточение стало родиной вторую, а первой я не смею и в молитве вспоминать. 1915. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.